предельно осторожного и крайне уважительного отношения к деяниям их. Тут, не дай бог, пойти на поводу общего мнения у сложившейся традиции. Люди, заметные для всех, обычно становятся объектами самых различных, зачастую шаблонных толкований. Между тем, в этой сфере пристрастиям не должно быть никакого места. Свалить вину в тех или иных делах исторического порядка легче всего на какое-либо лицо, по какой-либо причине не вызывающее симпатии у большинства. Так, в частности, случилось с известным полководцем Барклаем де Толли, на которого возложили ответственность за отступление русской армии в войне с Наполеоном. На самом же деле он заслуживал не порицаний, а похвал. Пушкин счел для себя необходимым вступиться за него. А причина предвзятого отношения к Барклаю де Толли та, что он не был русским. Своим стихотворением «Полководец», в котором он воспел Барклая де Толли как героя Отечественной войны 1812 года, Пушкин навлек на себя немалый гнев со стороны официальных кругов. Нечто подобное произошло с Пушкиным и в его отзыве на роман Лажечникова «Ледяной дом», автору которого он написал. «За Василия Третьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле же Волынского играет он лицо мученика. Его донесение Академии трогательно чрезвычайно. Нельзя его читать без негодования на его мучителя. О Бероне можно бы также потолковать. Он имел несчастье быть немцем. На него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты». 1835 год, 3 ноября. Я привел это мнение Пушкина о Бероне не для того, чтобы согласиться с Пушкиным. Берон останется Бероном, это само собой разумеется. Не знаю, впрочем, в какой час писал свое письмо Пушкин Лажечникову. Могло иметь значение и настроение Пушкина. Однако все же его сочувственное суждение о Бероне объясняется не тем, что он вдруг проникся симпатией к бероновщине. Не один Берон виноват в возникновении бероновщины. Вот что хочет сказать Пушкин. Но это приводит его вдруг к восхвалению Берона. Однако Берона, а не бероновщины. Пушкин воздерживался как раз от того, чтобы все сводить к историческим обстоятельствам, игнорируя исторических деятелей. Так и от игнорирования обстоятельств. Приписывание зла исторического развития только отдельным лицам. Наконец, он непримирим ко всяким мнениям, неразлучным с наговорами. Но история все-таки одно дело, литература совсем другое. Если, например, говорить о литературе, в первую очередь следует заглянуть, так сказать, в ее святцы, чтобы увидеть, кто уже подвязался на этом поприще. Когда некий Лобанов предрекает жалкую участь французской или русской литературе, то необходимо противопоставить его демагогическим разглагольствованием картину реального развития той и другой литературы. Пушкин так и поступил, ответив Лобанову в специальной заметке. Спрашиваю, можно ли на целый народ изрекать такую страшную анафему? Народ, который произвел Фенелона, Рассина, Боссюэта, Паскаля и Монтескье, который и ныне гордится Шатобрианом и Балланшем, народ, который Ламартина признал первым из своих поэтов, который Нибуру и Галламу противопоставил Баранта, обоих Тьерри и Гизо, народ, который оказывает столь сильное религиозное стремление, которое так торжественно отрекается от жалких, скептических умствований минувшего столетия, уже ли весь сей народ должен ответствовать за произведение нескольких писателей, большую частью молодых людей, употребляющих во зло свои таланты и основывающих корыстные расчеты